Глава 15. Встречаемся в Ле Тампане. 18:12. Айя припарковалась прямо у кладбища Бра-де-Понто. Могилы там разбросаны на пологом склоне довольно далеко одна от другой, словно каждый полагается в вечное пользование широкий вид на реку и на Равин-де-Ситрон с природными базальтовыми колоннами. Воздух теплый, огромная тень от снежного пика создает иллюзию сумерек, которая опустится здесь не так внезапно, как в других местах. Айя, чертыхаясь, смотрит на часы. У нее осталось меньше часа. Потом Ларош возьмет дело в свои руки. На счету каждая минута, она застряла здесь, на краю света, ждет опаздывающего тупого полицейского, который чаще всего дергает ее попусту. 18:25. Наконец, Жильдас Яку появляется. Вылезает из желтого джипа с поднятым верхом, в расстегнутой рубашке с цветастым галстуком. Стиль сериала «Гавайи 5.0», версия Болливуда. Толстый полицейский обнимает за талию дрожащую молоденькую креолочку, не особенно красивую, разве что ресницы длинные и трепещут, словно крылья бабочек. К счастью, только их и видно. Флора не отрывает взгляд от камней. Флора, знакомься, это Айя. Я знал ее совсем малышкой, вроде тебя. Она у меня начинала, очень боевая. Жильдас улыбается Айе, как ему кажется, с заговорщицким видом, а затем продолжает. Немного зануда и раздражительная, но порядочная девушка. Айя чертит ногой по пыли. Ты уже закончил выступление? Угу. Тогда начнем. Мне бы надо быть в Сен-Жиле. Если бы ты не валял дурака... Потише, Айя, потише, девочка ни в чем не виновата. Против девочки я ничего не имею. А вот тебе... Глаза у Жильдаса блестят, как у рыбака, которого шторм уже не пугает. Успокойся, Айя. Девочка здесь всего-то третий месяц. Она приехала из Хельбурга. Ей пришлось потрудиться, чтобы сюда попасть. Ты можешь это понять, так что спрашивай. Но не дави на нее. Полицейский отечески обнимает Флору за плечи. Она слегка дрожит. Айе трудно угадать, от чего. От ласки ли ее начальника, или от того, какой садисткой тот изобразил ее... А ее, или от того, что ей предстоит сейчас рассказать. Айя поворачивается к Флоре. «Так значит, ты и видела Лиану Бельон?» Флора мнется, ежится. «Да. Во вторник. 5 дней назад». Жильдас упирается Флоре в живот своим толстым пузом и шепчет ей на ухо. «Говорила пуля, она тебя не съест». Айя хмурится. «Эти двое от нее что-то скрывают». Девочка где-то лопухнулась, и эта свинья Жильдас старается ее покрыть. Во всех смыслах этого слова. Флора не говорит, а бормочет. Она приходила в участок Сен-Бенуа. Что? Питбуль в Айе встрепенулся. Надо успокоиться. Не мешать девочке рассказывать. Флора собралась силами и заговорила, механически нанизывая слова. Постепенно она разогналась, и они покатились будто с горки. Я дежурила. Была в приемной одна. Она пришла утром к началу рабочего дня около 9 и попросила о странной вещи. Она довольно путанно объяснила, но я в конце концов поняла, что она просит ее защитить. Айя с трудом удерживала пса, который рвался с поводка, и с трудом удерживала, чтобы не заорать. «Попросить защиты у полиции? Это ты называешь странным?» Жильдас положил руку Флоре на талию, стал перебирать пальцами у нее по спине, прикрытой рубашкой, словно суфлировал реплики по Брайлю. Флора смутилась. «Нет, капитан Перви, нет, я не это имела в виду. Лиана Бельон не так это сформулировала. Она, в общем, спросила... «Может ли полиция обеспечить защиту человеку, людям вообще?» «Но она говорила о себе?» «Да, это сомнений не вызывало. А я попыталась сдержать выброс адреналина». «Ты ведь не дура. Ты, должно быть, попыталась что-нибудь у нее выспросить?» «Конечно, капитан Перви. Я пробовала ее разговорить. Я осторожно спросила у нее, кому требуется защита от чего. Вот тут-то Лиану Бельон и заклинила». Она ответила что-то вроде «защищать людей, которые не могут открыть, что им угрожает». «Что?» Флора почувствовала себя увереннее. Она шагнула вперед, и теперь у Жильдаса руки оказались слишком короткие для того, чтобы ее лапать. «Вот-вот, капитан. Именно так я и ответила, Лилиане Бельон. Что?» После этого она совершенно запуталась в объяснениях и только тогда начала говорить от первого лица. Она ходила по кругу. «Я боюсь, мадам», — говорила она. «Именно потому, что я боюсь, я не могу ничего вам сказать». А потом спросила, что сделает полиция, если она станет откровеннее. «И что ты ей ответила?» «Что мы проверим факты. А что я еще могла ей ответить?» Тут она вышла из себя и завопила. «Будет только хуже. Неужели вы не понимаете, вы должны доверять мне? Если вы не поверите мне на слово, если начнете расследование, то угроза перестанет быть всего лишь угрозой». Айя не терпела задать вопрос. Жильдас потянулся к Флоре, пытаясь ухватить ее за руку или за край рубашки, добраться до кусочка голой кожи. Флора властно подняла руку, требуя, чтобы ее не прерывали. «Я настаивала, капитан Перви. Поверьте мне, я настаивала. Вы должны рассказать мне больше», — говорила я, Лиане Бельон. «Как, по-вашему, мы можем вмешаться, если от вас невозможно добиться никаких подробностей?» И тогда Лиана Бельон сломалась. Она была очень красивой женщиной и выглядела достаточно самоуверенной, но в тот момент она утратила контроль над собой. «Вы меня не поняли?» — кричала она. «Вы вообще слышите меня? Я ничего не могу сказать. Я просто хочу, чтобы вы меня защитили». Флора внезапно замолчала. Две черные бабочки, трепетавшие на краях ее век, повернулись к снежному пику и взлетели к вершинам. Айя постаралась говорить так мягко, как только могла. «А как ты, Флора, вела разговор после этого?» «Я старалась добиться от нее хоть каких-то уточнений, выйти хоть на какой-то след, хоть что-то нащупать. Лиана Бельон постепенно успокоилась. Она больше ничего не пожелала сказать, если не считать безумной идеей, что мы должны предоставить в ее распоряжение телохранителя или приставить к ней незаметную охрану. При этом она отказывалась даже намекнуть на то, что за опасность ей угрожала. Несколько минут спустя она сама захотела свернуть разговор, как будто пожалела о том, что пришла, и удалилась, сказав на прощание что-то вроде «Ничего страшного, я, наверное, подняла панику по пустякам, это не так уж и важно». «И это все?» Айя про себя ругала последними словами эту дурочку, и ей стоило немалых усилий не дать ярости вырваться наружу. «Флора, и ты ее отпустила? Ты ей поверила?» «Нет». «Нет, капитан Перви, не то чтобы поверила, но... А что мне еще оставалось делать? Она не хотела писать заявление, она не хотела говорить, она извинялась за то, что напрасно меня побеспокоила». И стажерка внезапно разревелась. Жильдас не упустил случая. Он снова прилип к ней, испепеляя Айю взглядом разгневанного отца. Хорошо еще у него хватило так-то промолчать. «Капитан Перви», — всхлипывала Флора, — «вы думаете, это из-за меня, да? Она не решила сказать, что чувствует себя в опасности, что муж ей угрожает, потому что слишком боялась за себя». «Не за себя», — холодно и резко отозвалась Айя. «Она боялась за дочь». Флора зарыдала еще сильнее, сквозь слезы едва можно было разобрать слова «если бы...» Жильдас решил поиграть в психолога. «Да нет же, лапуля, ничего подобного!» У Айи не доставало духу ее добивать. «Зачем? Можно ли было избежать трагедии, если бы Флора не решила, что Лиана Бельон все выдумала?» Ответ не имел ни малейшего значения. Свидетельство Флоры всего лишь добавило еще одну строчку к списку обвинений против Марселя Бельона. Тоже неплохо. А я задумчиво смотрела на кладбище. На большей части могил не было ни плит, ни памятников. Усопшие довольствовались торчавшей над травой прямоугольной клеткой, иногда с узорной решеткой, а чаще всего из ржавых прутьев. Снова повернувшись к жандармам, она спросила. «А как вы думаете, почему Лиана Бельон отправилась ради этого в Сен-Бенуа, на другую сторону острова?» Ответил ей Жильдас. Рубашка у него промокла от пота, смешанного с Флориными слезами. «Анонимность, Айя. Жены, которых избивают мужья, редко подают жалобу в ближайший участок». «Совершенно верно, Жильдас. Жильдас — мерзкий придурок с блудливыми руками. Она узнала это на собственном опыте, когда ей было столько лет, сколько Флоре сейчас, но полицейский он неплохой». Флора продолжала хныкать. Колодец ее стыда все еще был переполнен. «Я не могла предвидеть, капитан». А я не ответила. Собственно, она только лицемерно притворялась безупречной. На самом деле чувствовала себя виноватой не меньше, чем Флора. Она упустила Марселя Бельона. Она беспомощно барахтается. Расследование тоже. Ошибка этой стажерки ничто в сравнении с ее некомпетентностью. Она взглянула на часы, потом на экран мобильного телефона. Ничего нового она не справилась. С минуты на минуту расследованием займется этот придурок Ларош со своей командой. Но ведь совершенно ясно, что Лиана боялась за нее, боялась за дочь. А я уже не могла отвести взгляд от разбросанных по кладбищу оградок, за которыми росли цветы, от тонких металлических прутьев, от жестяных украшений. Она уже не видела перед собой никаких могил, только десятки детских кроваток, спальню под открытым небом, где спят заживо погребенные младенцы.